Мой кран течет, я весь в слезах. Мой кран течет, я весь в слезах, и старость дряхлая в глазах. Но новогодний маскарад, конечно, этому не рад. Гостям не нужно тишины. Пусть капли падают в штаны, и челюсти звучат не в такт, когда между ними китикет. Я в этот вечер был один. Давно засох в горшке жасмин, постель прибрать мешает лень. На смену дню приходит день. Мне не пришлось быть на войне. Я наблюдал ее извне. Победу праздновал народ, когда мне шел 9-й год. Воспоминания летят, как Ниагарский водопад. Но по оценке всех суждений вердикт был принят. Я не гений. В реализации карьеры сначала в милиционеры подался, но включили счетчик. И я с тех пор водопроводчик. Слесарным навыком не чужд. Для устранения мелких нужд я создан. И комфортность века, сливной бачок для человека, мне важен так же, как и вам, моим соседям и гостям. Да и к тому ж люблю я мыло, а в остальном все очень мило. 2012 год.